Локи. Он хотел позвонить, но сначала Лия не брала трубку, наверное, была на работе. А потом как-то сразу навалились дела. Гера таскал его по каким-то конторам, втолковывал что-то про какие-то бумаги, возмущался, настаивал, указывал, требовал. Пока Локи, в конце концов, не сделал все так, чтобы этот полуирландец-полушотландец заткнулся. А потом дружеская встреча плавно переросла в дружескую попойку и стала уж совсем не до звонков. Маска любви. Год 1926. Она была красива. Так красива, что при одном взгляде на это совершенное лицо перехватывало дыхание, просто потому, что невозможно было себе представить, что пошлый грязный воздух из его легких смешивается с тем, который вдыхает она. Что поделать, совершенству тоже приходилось дышать и есть, и еще многое другое делать. Алексей смахнул капельки пота со лба. Всякий раз, когда она проходила мимо, совсем рядом, только руку протяни и коснешься, с ним творилось это. У него даже слов не хватало, чтобы это описать. Ну, во рту пересыхало, как после трехдневной пьянки. Ну, в голове становилась пустая игулка. Аккурат, как в колхозном клубе под утро, когда все, кто мог, по домам разбрелись, а кто не мог, под лавками заснули. Ну, сердце останавливается, как мотор на молотилке у Кузьмича. Так разве же это все? А как описать то неуловимое, чудесное состояние, когда ты чувствуешь собственную душу? Вот она, родная, такая чистая, как первый ноябрьский снежок, легкая и ласковая. Нет слов, чтобы описать, что с Лехой происходит, когда она проходит мимо. Он даже мысленно остерегался называть ее по имени. Только так, она. И непременно с большой буквы. Так душа требовала. «Что?» Мартын ткнул зазевавшегося друга под ребро. «Опять проняло?» Лёшка попробовал было пробурчать нечто невнятное, чтобы Мартын отстал. Но не тут-то было. Мартын он такой, приставучий. Уж если возьмется, то пока душу не вытрясет, не отцепится. «Вот каждый раз, когда она мимо проходит, ты потом сам на себя не похож. Не дать не взять, контуженный. На, выпей». Алексей, не глядя, отхлебнул из протянутой напарником фляги. В ней оказался самогон, ядреный первач, до которого Мартын был большим охотником и большим специалистом в этом деле. Поговаривали, что у него в лесу заимка имеется, а там самогонный аппарат. Власти же на подобное непотребство глаза закрывают. Ведь Мартын – первейший тракторист и единственный специалист по технике. Арестуй такого, а работать кто будет? Вот и весь разговор. Председатель был рад, что Мартын пашет как вол. Мартын был рад, что никто из начальства в его скромные делишки не вмешивается. А мужики были рады, поскольку у Мартына всегда можно было разжиться шкаликом или доброй бутылью. Алёшка от неожиданности закашлялся, и все его возвышенное романтическое состояние как рукой сняло. «То-то же», – удовлетворенно заметил Мартын. «Если она тебе так в душу запала, женись. Ты у нас парень видный, перспективный». Тракторист очень любил это слово «перспективный» и использовал его к месту и не к месту. В данном конкретном случае слово было к месту. Как нельзя более к месту. Перспективный. В том и проблема, что Лёшка перспективный. А так бы действительно плюнул на все и женился. Но это перспектива чёртова. Он не просто комсомолец или даже коммунист. За этим дело в конце концов не станет. Он работник важной государственной конторы, само название которой люди опасались произнести вслух лишний раз. Чекист. Так его называли за спиной. То ли кличка, то ли уважительное прозвище. Он и приехал-то в эту богом забытую деревеньку только потому, что приказ пришел. Гражданская война осталась в прошлом, но первой в мире рабоче-крестьянской державе предстояло сделать многое, чтобы раны, нанесенные клыками империализма, затянулись. А враги ведь не спят. Только внешние, диким волкам подобные. Молча бродят по ту сторону границы. Выжидают, высматривают и вынюхивают. А внутренние изо всех своих сил вредят неокрепшему пока организму Советской России. При чем тут она? А при том, нужно было родителей правильно выбирать. С неожиданной злостью подумал Алексей. Или хотя бы не упрямиться. Отказалась бы. Написала, знать, мол, таких не знаю и ведать не ведаю. Многие так делают. И ничего, живут. А эта отказ писать не захотела, кулацкая дочь. Разве может он, человек, которому доверяют и партия, и правительство, жениться на девушке, чьи родители кулаки и угнетатели рабочего класса? В раз конец настанет и доверию, и карьере. «Не хочешь?» Мартын усмехнулся. «Вот же товарища судьба послала. Хотя, какой из Мартына товарищ?» Да и не может у Алексея товарищей или друзей быть, по определению. Мартын – это так, сочувствующий местный. Или можно так, доверенный человек, хорошо знакомый с местной обстановкой. А что он Алексея и трактором управлять учит, и поле вспахивать, и боронить, и другим каким делам, на первый взгляд совершенно чекисту ненужным. Так что из того? Пусть население видит, там не белоручки работают, а нормальные мужики. «Контакт с местным населением, – учил Алексея Владимир Иванович, – первейшее дело. Тут тебе и помощь, тут тебе и разведка, тут тебе и прикрытие». А Владимир Иванович человеком умным был. «Понимаю». Мартын вновь протянул ему фляжку. Теперь Алексей хлебнул осознанно, но все равно едва не поперхнулся. Уж больно ядреный самогон сегодня. «Ты молодой, но рассудительный. Из-за какой-то бабы жизнь под откос пускать не собираешься. А саму бабу эту хочешь так, что аж в глазах темнеет. Верно?» «Верно». «Интересно получается. Вот он сидел, думал. А Мартын сказал три слова. И все Алешкины мысли в слова эти улеглись, как патроны в барабан револьвера. Присоветовать тебе что, или сам додумаешься?» Тракторист-самогонщик хитро прищурился. А Алешка словно впервые увидел его со стороны. Наполовину седой, сгорбленный, хоть и не старый. Лет 40 ему, а может и больше будет. Лицо неприятное, рябое и опаленное. Старая травма. И глазки у него мелкие, какие-то мутные, как самогон, но умные. И от этого втройне страшно. «Присоветуй. Авось действительно, что умное скажет. Если в жены взять не можешь, сделай ее полюбовницей. Главное, сначала женись. Неважно на ком. Главное, чтобы супруга будущая чистая была. Ну, сам понимаешь». Алеха кивнул. Понимал. Еще как понимал. Разговор о женитьбе с ним уже не раз заводили. И кандидатура подходящая имелась. Из рабочей семьи. Студентка, комсомолка. Своя. Проверенная. Но не та. Не она. «Дальше, после свадьбы, сможешь делать, что захочешь». Мартын извлек из кармана засаленной телогрейки портсигар. Трофейный, если ему на слово верить. «Вот в этом-то и проблема. Как такому поверишь, когда у него в каждом глазу по бесу сидит? Главное, чтоб все тихо было. Никто и слова не скажет». «А если она не согласится?» «Ну?» Мартын запыхтел вонючей самокруткой. «А тебе так уж ее согласие нужно? И вообще, бабы, они как собаки, должны свое место знать. А чего уж там они хотят или не хотят, делать десятое». «А если...» «Никаких «а если». Во-первых, бежать ей не к кому. К властям? Так власти местные ее родных в ссылку отправили. Милиция для нее – враг наипервейший, как и сама советская держава. Во-вторых, какая баба признается, что над ней мужик насилие учинил, чтобы потом вся деревня пальцами на нее показывала? Ну а в-третьих, кто она такая, чтобы рот разевать? Дочка врагов народа. Кулацкое семя. У нее, если хочешь знать, другой дороги нету. Уж больно девка из себя видная. А жениться на ней дураков тоже нету. Ни один ты такой умный. Так что сам думай. Год, ну два, она еще продержится. Потом все одно под кого-нибудь доляжет». Алексей сам не понял, насколько этот разговор запал ему в душу. Теперь каждый божий день где-то в груди, совсем рядом с сердцем, ворочалась толстая, словно жирная черная пиявка, мысль. «А что, если Мартын прав? Что, если другого выхода нет? Она обречена. Кому, как не ему, Алексею, это знать? Дочь врага народа в скором времени вполне может последовать за своими родителями. Он – ее единственный шанс на спасение. Ее единственная надежда. Под его защитой, а Алексей готов был защитить ее от целого мира, она сможет жить спокойно и богато. У нее будет все. Дом, нормальная работа, наряды, все. Но она, глупенькая, как все женщины, может не понять. В словах Мартына есть своя правда.